Данила взял палец, завернул его в бумагу и выбросил в печку. «Чуть-чуть повоняет», — предупредил он, — «но не больше, чем ломоть баранины». Жубе стал совершенно невыносим с тех пор, как поступил в университет. Он целый год осложнял мне жизнь, пытаясь убедить господ Стритара, что я должен хранить верность духу Черной горы. У меня есть причины подозревать, что он убеждал в том же и Белград, так что он был уже приговорен, а, следя за вами, всего лишь упростил нашу задачу. Вулф приподнял плечи на 1/8 дюйма, потом опустил их. «Что ж, значит, приведя за собой хвост, мы ничего не испортили. Не стану притворяться. Я восхищен вашей решимостью». Он посмотрел на Мету. «И заверяю вас, миссис Вукчич, что это абсурдное угощение, поданное вместе с кофе, отнюдь не повлияло на нашу благодарность за превосходную трапезу. Я говорю также от имени мистера Гудвина, поскольку он не владеет вашим языком». Вулф повернулся к Данилу и заговорил уже более серьезным тоном. «Позвольте вернуться к нашим делам. Я должен встретиться с Йосипом Пашичем». «Он не сможет прийти», — отрезал Данила. «Прошу вас помочь мне». «Нет». «Тогда я буду вынужден сам пойти к нему. Где его найти?» «Это невозможно. Я не могу вам сказать», — Вулф терпеливо спросил. «Не можете или не хотите?» «Я вам не скажу». Данила хлопнул ладонями по столу. «Прошу вас, ради моего дядюшки, мистер Вулф». «Да, мы с женой поздоровались с вами за руку и разделили с вами скромное кушанье, но ради всего, во что верил и за что боролся мой дядя, я не могу подвергнуть риску нашу святую и заветную тайну. И дело вовсе не в том, что мы вам не доверяем. Напротив, вы зарекомендовали себя совершенно безукоризненно, просто вас уже могли узнать». «В таком диком одеянии?» — фыркнул Вулф. «Вздор! К тому же я уже организовал отвлекающий маневр. Паоло Телезио переписывается с вами, используя этот адрес. А тайная полиция перехватывает все послания, прежде чем они попадают в ваши руки. Вы же, зная о действиях полиции, время от времени используете это в своих целях, верно?» Данила насупился. «Похоже, Паоло доверяет вам больше, чем я. Он знал меня, когда вас еще на свете не было. Надолго задерживается доставка к вам перехвачиваемой корреспонденции?» «Нет, там подобрались сноровистые ребята». «Вы сегодня не получили письмо от Телезио?» «Нет». «Тогда, наверное, получите завтра». «Вчера днем он отправил его из Бари. В письме сказано, что он только что получил каблограмму из Нью-Йорка за моей подписью, в которой говорится буквально следующее. Сообщите проживающим за Адриатикой, что всеми делами и обязательствами Вукчича занимаюсь я. Вскоре получите $200 000. В следующем месяце высылаем в Баре нашего человека для переговоров. В письме Телезио будет сказано, что каблограмма написана на английском, а он перевел ее на итальянский. Как я уже говорил, это всего лишь отвлекающий маневр, чтобы сбить с толку полицию. Для вас это не имеет ровным счетом никакого значения. Я пообещал Телезио, что предупрежу вас. А ваши полицейские узнают, что Ниро Вулф сейчас в Нью-Йорке и приезжать не собирается». Данила все еще хмурясь возразил. «У Белграда в Нью-Йорке свои агенты. Они пронюхают, что вы исчезли». «Сомневаюсь. Я редко покидаю дом. А человек по имени Сол Пензер, который сидит в моей конторе, способен обвести вокруг пальца Тито и Молотова вместе взятых. Эта каблограмма может сослужить нам и другую службу. Но только при определенном стечении обстоятельств. Теперь по поводу Йосипа Пашича. Я твердо намерен встретиться с ним. Вы не хотите рисковать святой и заветной тайной, но если это то, о чем я думаю, то я уже ее знаю. Марко никогда не признавался мне, что вам контрабандой переправляются оружие и боеприпасы, но я сам давно уже догадался. Он сказал, что в горах, менее чем в 3 километрах от того места, где я родился, хранится нечто очень важное и дорогостоящее. Мы оба с ним в детстве прекрасно знали это место. Должно быть, именно там и погибла Карла. Думаю, что где-то там находится Иосип Пашич, раз вы так упорно отказываетесь помочь мне встретиться с ним. Поэтому моя задача предельно проста —